Явление третье. Те же Гавриловна и Надя. Гавриловна. «Здравствуйте, барин хороший!» Леонид кланяется. «Здравствуйте!» Гавриловна. «А что, барин, чай вам скучно в деревне-то?» Леонид. «Нет, ничего». Гавриловна. «Ну уж как чай не скучать? Ишь, ведь у нас точно монастырь, 100 глаз смотрят. Ну а вы, известное дело, молодой человек, и позабавились бы чем-нибудь, да нельзя. Невелико веселье-то уток стрелять», — смеется. Леонид, подходя к Гавриловне. «Да-да, Гавриловна». Надя, Гавриловне. «Пойдем». Гавриловна. «Куда это идти-то? Ты бы вот, благо барыни-то дома нет, побалагурила б с молодым барином. Молодым людям то и надобно. А какая она у нас умная, барин. И поговорить, и все». Надя. «Ну, что хорошего?» Гавриловна. «Да и дурного-то ничего нет. Я молода была, от господ не бегала, да вот не съелишь меня. А вось и он тебя не укусит. Полно скромничать-то, останься. А я пойду чай готовить. Прощайте, барин хороший». Уходит. Леонид. «Отчего вы не хотели со мной остаться?» Потапыч. «Что это вы, барин, и вы говорите, точно барышни?» Леонид. «Чего же ты боялась?» Надя молчит. Потапыч. «Говори, что ж ты молчишь? А я, сударь, пойду, мне также к чаю одеться надобно». Уходит.